Глава 22. К счастью, гость в кабинете шефа пробыл как раз до окончания рабочего дня. Несколько раз я носила им кофе, но все ограничивалось лишь предупреждающими взглядами Филатова, словно он говорил: «Только попробуй ускользнуть от меня». Я старалась не обращать на это внимания и вовремя улепетывала, особо не вслушиваясь в их мужские разговоры. А уж когда время на часах показало 6 часов, я, не мешкая и не собираясь предупреждать Филатова о своем уходе, взяла вещи и резвым шагом направилась к выходу из приемной. А там как штык стоял Власов. «Макар...» запнулась, забыв отчество сотрудника. «Просто Макар», — мотнул головой и ободряюще мне улыбнулся. «Поговорим по дороге к остановке», — направилась к лифту, чувствуя себя скованно. Тянула в страхе обернуться, но я подавляла в себе это желание. «Да, Василиса Петровна, мне бы хотелось кое-что обсудить с вами. Что мне нравилось в мужчине, так это его гибкость и лояльность». «Просто Василиса», — настояла, когда мы вошли в лифт. Было ощущение, словно створки закрывались слишком медленно, но когда кабина отсекла меня от коридора, я вздохнула с облегчением. «Макар, мне стали известны причины вашего желания вступления в брак», — начала говорить первой, поворачивая к мужчине голову. «Да, как раз это я и хотел сообщить», — кивнул, но нахмурится. «Понимаю, что вы наверняка желали брака с целью завести детей. Я не из тех, кто склонен влюбляться. Так что, возможно, если вы согласитесь на фиктивный брак, со временем мы можем стать полноценной семьей. В конце концов, я уже не мальчик, рано или поздно заводить семью». Если бы я не остановила поток его речи, боюсь предположить, во что это могло вылиться. «Стоп-стоп, Макар», — выставила вперед ладонь. «Фиктивный брак меня полностью устраивает». В этот момент мы вышли из лифта и направлялись к выходу из бизнес-центра. «Но я думал», — растерялся мужчина, но не забыл открыть мне дверь и побыть галантным. «Честно говоря, у меня свои причины пожениться временно по уговору и после развестись», — выдохнула, признаваясь. Макар перебивать не стал, внимательно слушая мое признание. «Надеюсь, все это останется в тайне», — кинула на него острый взгляд, а он кивнул с серьезным видом, давая понять, что серьезно относится к моей просьбе. «Я и сам не горю желанием афишировать нюансы возможного брака». Рассказ много времени не занял. Вдаваться в подробности не стала, но кое о чем предупредила. «Моя бабуля не должна знать, что у нас брак не настоящий». «Без проблем». Мы подошли к остановке, и я прикусила губу, вглядываясь в горизонт. «Неужели все это взаправду? Скоро я стану женой незнакомого и абсолютно чужого мне мужика». Мы с Макаром распрощались, договорившись завтра же подать заявление в ЗАГС и обговорить требования о разводе и сроках. Когда я села в автобус, направляющийся в сторону детского сада, завибрировал телефон. «Сбежала, пугливая моя? Вечером тебе все равно придется столкнуться со мной. Дома, наедине. Уже предвкушаю». Сглотнула, перечитывая сообщение уже раз в пятый, а об этом я не подумала. Из чего вдруг Филатов решил, что мы с ним теперь на «ты»? «Майю заберу сама». Единственное, что ответила, остальное оставила временно без внимания. В размышлениях не заметила, как мы подъехали к остановке около садика. «Стойте, я выхожу!» — крикнула в последний момент, когда двери автобуса стали закрываться. «Разява!» — буркнул кто-то из старушек мне в спину. Но я не стала оборачиваться и выпрыгнула, опасаясь, что промедление может стоить мне потерянного времени. Из здания все еще выходили родители с детками, так что я выдохнула в облегчении и замедлилась, переводя дыхание. «Вы на этот раз без мужа, Василиса?» — первый же вопрос, который задала мне воспитательница. Такое чувство, словно стояла у шкафчика Майи и специально поджидала меня. «Добрый вечер». Поздоровалась, но не ответила на ее взгляд. Больший интерес вызвала девица, стоявшая рядом с теткой, размалеванная на высоких каблуках-убийцах. «Познакомьтесь, это моя племянница Алиса, очень талантливая девочка», — практически пропела женщина, в то время как та вдруг чмокнула ярко-алыми губами, заставив меня сдержать смешок. Василиса сдержанно улыбнулась и поторопила Майю, не желая задерживаться здесь слишком долго. «А где дядя Костя?» — спросила у меня собственная племяшка, когда я взяла ее рюкзачок в руку. «На работе, малыш», — потрепала ее по волосам, а сама не была так уверена в своих словах. «С него станется ехать домой, лишь бы поскорее вогнать меня в краску». «Какая жалость!» — снова подала голос воспитательница. «Я как раз хотела попросить его помочь нам в...» На этом моменте замялась и кинула взгляд на младшую родственницу, даже младше моей сестры Дианы. «Костя занят на работе. Больше в саду он не появится». По акулье улыбнулась воспитательнице. «До свидания». «Но как же? А моя Алиса?» — сказала женщина и вдруг прикусила губу, замолчав. «А что, ваша Алиса? Талантливая девочка, вы сами сказали». Усмехнулась и прищурила я глаза. «Мы с Майей пойдем». «Да-да, пойдем, тетя Вася», — с невероятно важным видом произнесла племянница и потянула меня к выходу. Мне показалось, словно в последний момент она кинула прищуренный недовольный взгляд на двух оставшихся в помещении женщин. Но когда я повернула голову в ее сторону, она улыбнулась мне и пошла рядом, весело напевая детскую песенку. «Мне бы обратить на это внимание». Но все мои мысли были заняты не тем, что все ведут охоту на Филатова, а тем, что он, кажется, открыл эту самую охоту на меня. Мелькнула надежда, что это лишь мое разыгравшееся воображение. Но когда мы с Майей подъехали к нужному подъезду, невдалеке я увидела знакомую машину. «О, дядя Костя дома! Может, пиццу закажем?» Хитровато блеснула в меня взглядом племяшка. «Ишь, хитрая какая!» ухмыльнулась, глядя на ее мордашку. «Это вредно, так что сегодня все только полезное. Я приготовлю». «Бе-е-е», сразу же высказала свое мнение Майя, на что я не стала убеждать ее, что пицца каждый день нехорошо. Пока мы ехали в лифте, мой пульс участился, а сердце загрохотало в груди, мешая сосредоточиться и придумать план, как бы избежать встречи с Константином. «Уф, наконец-то!» Выдохнула племяшка перед входной дверью и постучала кулачком сама, пока я собиралась с духом. Ключ у меня был запасной, но я не успела опомниться, как по ту сторону раздались мужские шаги. «Пришли?» — блеснул нам своей сияющей улыбкой Филатов, а затем помог Майе раздеться. «Тишу я покормил, лоток за ним убрал, Донни отдыхает. Скоро приедет доставка». «Ура! Пицца!» закричала довольная племяшка, а я вынужденно вошла следом и прикрыла за собой дверь, дергая щеколдой. «На пиццу у нас временно введен мораторий. Папа Андрей звонил и поругал меня, Майя. Так что отныне питаемся здоровой пищей, хорошо?» Видя негодование на детском личике, Костя сумел выкрутиться. «Но если все съешь, в конце тебя ждет десерт в виде мороженого. Договорились?» Племяшка сделала вид, что задумалась, а потом быстро и радостно закивала. «Позовешь!» — крикнула она ему и побежала по коридору вперед. «Я пока с Тишей поиграю!» Мы вдвоем смотрели ей вслед, а затем остались наедине. И только после я спохватилась, ведь могла за это время раздеться и умыкнуть к себе в комнату. Вот только на ногах все еще были туфли, а в руках сумка, которую я внезапно не знала, куда деть. Филатов медленно повернул голову ко мне. В глазах его клубилась тьма. «Василиса», — произнес с хрипотцой. «Константин?» — повторила за ним и поджала губы, никак не могла отвести собственный взгляд от его лица. Воцарилась тишина, только смех Майи и мяуканье Тиши разносились по дому с одной из комнат. «Я пройду?» — кивнула за его спину. «Проходите». На его губах возникла странная улыбка, словно его веселит все, что он сейчас лицезреет перед собой. Несмотря на ответ, он не сдвинулся ни на миллиметр, продолжая загораживать собой проход. Как вдруг стал наклоняться, отчего я застыла на своем месте и не могла сдвинуться с места. «Что вы?» — начала было бормотать, но вместо ожидаемого мной поцелуя Филатова вдруг сел на корточки и коснулся моей лодыжки. «Я помогу вам снять туфли». Всегда считал, что это убийственное оружие против мужчин. Хмыкнул. Голос у него был охрипший. «Вас тоже задело?» Не знаю, откуда набралась храбрости такое сказать, но было похоже на флирт. «А сами как думаете?» Поднял лицо ко мне и глянул на меня снизу вверх. «Мы продолжим обращаться друг к другу на «вы»? Не находите, что это уже неуместно?» Его руки в этот момент помогли мне разуться, причем так медленно и эротично, что я сглотнула образовавшийся в горле ком. Сама не заметила, как осталась стоять на полу голыми ступнями, в то время как задрожавшие ноги гладил Филатов. «Субординация наша все», — ответила на его вопрос, наблюдая, как он поднимается, нависая надо мной и заставляя судорожно вдыхать кислород. «Разве не начальник решает, где быть субординацией, а где нет?» Наклонил голову на бок и сделал шаг вперед, не оставляя между нами свободного пространства. «Мне надо переодеться», — просипела и попыталась прошмыгнуть мимо него в образовавшийся зазор между ним и стеной. С первого раза не удалось, его ладонь уперлась в стену, мешая мне пройти. Лицо наклонилось, будто он хотел разглядеть малейшие нюансы эмоций в моих глазах. «Переодеться?» — голос стал еще ниже, чем был. «Так иди, разденься и надень домашнее». Сказано все было таким провокационным голосом, что к моим щека прилила вся имеющаяся в теле кровь. До того жарко мне стало. Наш разговор мог продолжаться в таком духе и дальше, ведь руку он так и не убрал. Но в этот момент раздался звон домофона. «Доставка!» — воспрянула я и с надеждой оглянулась на дверь. «Я заберу!» — ухмыльнулся, будто понявший все Филатов, и, наконец, отошел, освобождая мне путь к комнате. Я сразу же воспользовалась представившейся возможностью и побежала скорее к себе, слыша, как мне вслед раздается его гортанный смех.